Первым в лагере из высокопоставленных чинов отметился представитель русского главнокомандования генерал Жилинский Яков Григорьевич, являвшийся прямым начальником русских частей во Франции. Офицеры встретили его, скажем так, прохладно, да и сам сноб еще тот, так что надолго не задержался, даже на ужин не остался. Получив отчет о путешествии от генерал-майора Лохвицкого, он и тут же отбыл обратно в Париж. Был бы он хорошим военачальником, то во Францию с глаз долой, из сердца вон не отправили бы. Как позже узнал Климов подоплеку дела, 19 июля 1914 года Жилинского назначили главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. Из-за ошибок, допущенных им в военном планировании во время восточно-прусской наступательной операции, потерпела поражение 2-я русская армия, около 6 тысяч военнослужащих которой погибли, почти 50 тысяч попали в плен. Следом за ней потерпела поражение и 1-я русская армия, ранее успешно продвигавшаяся по Восточной Пруссии, в результате чего был сорван захват Восточной Пруссии. За такое расстреливать надо, а не отправлять на синекурные должности, да еще в милую Францию, злобно подумал Михаил. Остается только радоваться, что он тут ничего не решает и не участвует в планировании операций. Через пару дней в лагерь приехал смотреть бригаду, командующий 4-й армией, генерал Анри Жозеф Гуро. Именно под его начало была приписана 1-я особая пехотная бригада. Снова смотр. Французский генерал прошелся вдоль строя солдат, пристально всматриваясь в их суровые лица. Ну все, блин. Наполеона с этим взглядом косплеет. Даже тот президент-пидорас Макрон и тот Наполеона из себя изображать любит, раздраженно подумал Михаил. Чего они все время хотят увидеть в лицах? Прыщик на губе или бельмо в глазу? Климов с удивлением увидел на груди генерала, помимо французских национальных наград, орден Святого Георгия 4-й степени. «Когда? За что?» – недоумевал он. Из-за этого даже не сразу заметил, что у генерала не хватает правой руки. «Ну, значит, было за что», – сделал он вывод. «Превосходно», – сказал он по окончании смотра. После торжественной части занялись скучной административной деятельностью по передаче материально-технической части базы под контроль подполковника Свенарда Владимира Владимировича, что, собственно, являлся командиром маршевого батальона и отвечал за тыл бригады. «Есть какие-то пожелания?» «Для начала нам не помешали бы инструктора для освоения оружия», — сказал генерал-майор Лохвицкий. «Да, конечно, этот вопрос будет решен в ближайшие дни». И правда решили. Через 3 дня прибыло 2 десятка инструкторов в сопровождении пары младших офицеров под командованием капитана Альберта Лелонга, а перед этим привезли несколько грузовиков с касками Адриана с прочим имуществом, уже выкрашенные в зеленый цвет и с кокардами в виде двуглавых орлов. «И что, господи, капитан?» — вертя в руках каску, обратился к французу полковник Ничволодов с явным сомнением в голосе. «Эти каски действительно могут от чего-то защитить?» Сомнения командира 1-го полка были понятны. Выглядели каски как-то несерьезно, особенно в плане толщины. Шутка ли, когда Климов взял одну такую каску, козырек при желании можно было погнуть пальцем, что, собственно, он и сделал. Толщина там составляла 0,3 мм, как у консервной банки. Весила каска от 750 до 800 грамм, в зависимости от размера, а их сделали 2. «Да уж, это не советская каска. Там толщина 1,5 мм минимум, и сталь используется куда как качественнее, а не это», — подумал он. «О да, опыт боев показал, господин полковник, что при использовании касок уровень летальных и санитарных потерь от ранений в голову снижается в 2-3 раза. И что тогда мешает сделать броне, то есть защитные жилеты вроде кирас?» — спросил Климов. «Потери наверняка упадут еще больше». «Увы, но нет. Основные ранения в тело получаются из-за пуль, а никакая кираса винтовочную пулю не держит». «Сделать толще, чтобы держала». «Солдат становится тяжел и неповоротлив, и становится отличной мишенью. Так что здесь лучше положиться на скорость движения в атаке, чем на броню». «Ясно», — сказал полковник. «Что ж, давайте начнем обучение. Для начала покажите нам, а потом уже ваши люди станут обучать наших унтер-офицеров под нашим приглядом, а потом уже они сами обучат солдат». «Хороший план, господин полковник», — улыбнулся капитан Лелонг. «Поручик Деперт, покажите господам офицерам винтовку». «Господа?» Вышел названный поручик и, подойдя к столу с образцами вооружения, в числе которых были пистолеты и гранаты, взял винтовку. «Это винтовка Лебель, образца 1886 года, модернизированная в 93-м и получившая дополнительный индекс М93, калибр 8 мм. Оружие представляет собой магазинную винтовку с неотъемным подствольным трубчатым магазином на 8 патронов с подачей за счет пружины. Запирание продольно-скользящего затвора за счет двух боевых упоров в передней части боевой личинки. В закрытом положении стебель рукоятки затвора почти упирается в заднюю стенку выреза ствольной коробки, что считается дополнительной мерой безопасности при использовании новых мощных патронов. Ствол длиной 800 мм с четырьмя левосторонними нарезами. В теории вести огонь можно почти на 4 км. Но, как понимаете, господа, разглядеть цель на таком расстоянии практически невозможно, а попасть можно лишь случайно». Слушатели понятливо посмеялись. «Тут и 2-то километра для Мосинки избыточны. Увидеть цель, да еще умудрись в нее попасть, тоже за гранью реального». Максимальную эффективную дальность стрельбы определили в 1800 метров. Более важно, что дальность прямого выстрела составляет примерно 420 метров. Подача очередного патрона в патронник осуществляется вручную с помощью затвора, который приводит в движение качающийся лоток подавателя. Снаряжение магазина производится вручную, по одному, через окно ствольной коробки. Общую емкость винтовки можно довести до 10 патронов. Кроме 8 в магазине, еще один можно вручную положить на лоток подавателя и еще один вложить в патронник. Неплохо. В данной модели отказались от предохранителя, поскольку на марше винтовка все равно переносится с заряженным магазином, но пустым патронником. Надо признать, господа, что трубчатый подствольный магазин оказался средоточием как преимуществ, так и недостатков винтовки. С одной стороны, такая конструкция позволила создать компактную винтовку при большом боезапасе, практически вдвое больше, чем у большинства образцов, используемых в настоящий момент. А с другой стороны, магазин приходится дозаряжать вручную, по одному патрону, и в результате практическая скорострельность Лебеля уступает винтовкам с обойменным и тем более пачечным заряжанием. Да, неприятно. Ложа винтовки деревянная, из двух частей. Винтовка хорошо сбалансирована и обеспечивает быструю и удобную прикладку. Поручик Деперт сноровисто продемонстрировал процесс прицеливания. Оружие комплектуется игольчатым четырехгранным штыком длиной 52 сантиметра. Достав штык, поручик закрепил его на стволе. Форма штыка позволяет легко пробивать кожаные элементы снаряжения и толстую плотную ткань. Штык крепится довольно жестко. Выступ под стволом входит в паз рукоятки, а кольцо гарды надевается на ствол, при этом вырез кольца фиксируется на широкой мушке. Кнопка защелки располагается на штыке с левой стороны под гардой. Прицельные приспособления состоят из открытой мушки и ступенчатого прицела, размеченного до 2400 метров. Если откинуть рамку прицела вперед, открывается фиксированный прицел на 400 метров, которым, собственно, пользуются чаще всего. К винтовке можно приспособить 51-мм дульный гранатомет ВБ образца 1915 года. О нем чуть позже, Жан, остановил поручика Деперта капитан Лелонг. Проведи разборку. Слушаюсь, мой капитан. Далее поручик произвел разборку винтовки с пояснениями того, за какими деталями нужно следить особенно тщательно и что может выйти из строя в первую очередь. Настала очередь проводить обучение унтер-офицеров. Старшие офицеры ушли по своим делам, а Михаил отвлекся на второй ствол, где еще один поручик французской армии обучал владению пулеметом Шоша. Ему действительно подходило другое название – ружье-пулемет или автоматическое ружье, потому как именно на ружье оно и походило, а на пулемет не тянуло. Прежде всего, внимание привлек полукруглый магазин на 20 патронов. «Ну и херота!» – тихо в изумлении пробормотал Михаил Климов. Он подумал, что если бы агрегат облегчить, а то 9 килограмм для ручной носки — это все же многовато, и патрон послабее сделать, ага, тот самый пресловутый промежуточный, то вполне получился бы нормальный автомат. Ладно, херовый автомат, но все же автомат. Простой в производстве и обслуживании. А так, это именно что автоматическое ружье. Чтобы стать пулеметом, ему нужно что-то с боепитанием придумать. 20 патронов на очередь, а потом муторно менять магазин под огнем противника — это несерьезно. Примененная в пулемете схема автоматики с длинным ходом ствола обусловила очень низкий темп стрельбы в 250 выстрелов в минуту и в 75 выстрелов при стрельбе короткими очередями. Выглядело это бледно. Более того, он имел возможность стрелять еще и одиночными. В известной степени это обеспечивало устойчивость оружия в рамках концепции блуждающего огня. У пулеметчика Шоша второго номера не предусматривалось. Вообще о пулемете можно спеть песенку Алены Апиной. Я его слепила из того, что было. Конструкция Шоша представляла собой гремучую смесь из универсальных узлов, проверенных временем, и нестандартных деталей. Детали затвора изготавливались высокоточным методом фрезеровки из твердой стали и всегда были полностью взаимозаменяемы. Пулемет получил почти стандартный ствол винтовки «Лебель», немного укороченный с дульной стороны. Радиаторы охлаждения были выполнены из ребристого литого алюминия. С другой стороны, внешний корпус казённика представлял собой простую полую трубку, а остальные части пулемета изготавливались из обычных штампованных низкокачественных металлических пластин, причем скрепленных винтами, которые могли разболтаться после продолжительной стрельбы. Пулеметчики быстро разобрались с этим чудо-юдом, в конце концов их, в отличие от простых солдат, набрали из опытных бойцов, и поехали на полигон для проведения практических стрельб. Михаил, увидев, что в нем нужды нет, младшие офицеры справляются в качестве переводчиков для унтеров, увязался с ними. Все-таки хотелось в реале посмотреть на стрельбу пулемета, о котором так много слышал в свое время, и получившего звание худшего из худших. И вот на полигоне началась самая настоящая комедия с приставкой «траги», когда сквозь смех хочется плакать. Как и ожидалось, первые проблемы преподнес сменный магазин. Даже инструктора не могли сменить его достаточно быстро. А уж когда за пулемет залегли наши пулеметчики, то слышался только глухой мат. «Легается, сука, как конь какой-то», — пожаловался один из пулеметчиков другому, еще не стрелявшему, кривя рожу, потирая отбитое сильной отдачей плечо. Патрон и вправду для пулемета оказался избыточно мощен, как и для винтовки, собственно, а также из-за легкости конструкции его мотало из стороны в сторону, так что ни о какой прицельной стрельбе не могло идти речи. Но это были лишь цветочки. Ягодки оказались впереди. Один из пулеметов вдруг заклинило. Затвор не двигался ни туды, ни сюды. «Перегрелся», — с кислой рожей прокомментировал инструктор. «Чё на?» — мысленно воскликнул Михаил. «Отстрелял полтора магазина и перегрелся? А как с ним, сука, вообще воевать можно?» Судя по ошарашенным лицам зрителей, остальные тоже оказались в шоке от такой новости. Дальше больше. Со вторым пулеметом пришлось повозиться по причине того, что последний патрон в магазине каким-то невероятным образом сумел кувыркнуться задом наперед и так влезть в приемник. «Ну и говно, прости господи», — произнес один из совсем молодых пулеметчиков, при этом успевших заработать Георгиевский крест. Послышался приглушенный смех. «Ефрейтор Малиновский!» — вскинулся в служебном рвении, услышавший его прапорщик. «Следи за языком! Не посмотрю на то, что ты георгиевский кавалер. Определю строгое наказание». «Виноват, ваш бродь, исправлюсь», — гаркнул тот, вытянувшись в струнку. Надсадно закашлялся подавившийся воздухом Михаил Климов так, что на него покосились. «Как? Малиновский?» — мысленно возопил он неверяще. «Да ладно! Может, все же однофамилец?» Климов искоса присмотрелся к ефрейтору с громкой фамилией, коему фельдфебель поднес под нос пудовый кулак. Тот демонстративно к нему принюхался, а потом скривил лицо, дескать, воняет неприятно, что вызвало только еще одну порцию сдержанного веселья. Фотографию маршала и министра обороны он помнил хорошо. «И правда, «Есть некоторое сходство», — неуверенно заключил он. «Но надо бы имя уточнить. Хотя зачем? Что мне это даст? Только любопытство удовлетворить? Но вообще, конечно, неожиданно». Михаил невольно попытался вспомнить, кого еще можно из знаменитостей встретить. «Революционеров разве что в Париже поискать», — нахмурившись, подумал он. «Открыть на них сезон охоты, что ли, перед тем, как слинять? Только как этих тварей найти? И есть ли они сейчас тут? Вроде в Швейцарии сейчас предпочитают гулять борцы за народное счастье». Михаил еще раз тяжело вздохнул. «Пристрелить при случае парочку-другую ублюдков он бы не отказался. Вроде Троцкого и иже с ним откровенных агентов американских банкиров. Да и фанатиков тоже не мешало бы обнулить». «Можно попробовать частных детективов нанять», — снова подумал он. «Вот только они могут разведки стукануть, и та уже схватит за жопу меня». Что до пулеметов, то пулеметная команда выглядела хмуро. Несколько раз случились осечки из-за несработавшего патрона, у которого имелась особенность в виде усиленного капсюля. Это чтобы в винтовке носик пули не привел к случайному срабатыванию, ударив по капсюлю впереди лежащего патрона. Тут и там слышались глухие разговоры. «Может, у них все же Максимки есть, а? Хоть бы немецкие версии». «Ага, немецкие версии они, надо думать, сами используют. Да и где на них патронов напастись?» «Это да». «Или на худой конец Льюисы». «Да даже Матсоны и то лучше будут. Тьфу!» «И это еще в полигонных условиях. Что будет твориться в грязи окопов, даже представить сложно», — удрученно покачал головой Михаил.